Страница 289. Второе. Типы идеологии. Критерии классификации идеологии. Политические идеологии различаются по двум основаниям. Первое – по социально-политической парадигме, то есть по предлагаемой модели желаемого общества, и второе – по отношению к прогрессу и технологии его осуществления. Если первое основание расчленяет политические идеологии на правые, центристские и левые, просоциалистические, то отношение к технологиям социальных изменений противопоставляет радикалов, выступающих за постоянные глубокие революционные преобразования, консерваторам, стремящимся к сохранению установившегося политического порядка и согласным лишь на самые незначительные изменения статус-кво. Между ними располагаются силы с умеренными политическими ориентациями, предпочитающие путь постепенных реформ. Политические идеологии, возникшие в эпоху Просвещения, по-разному обосновывали идею прогресса, предлагали различные модели общества и способы их реализации. С тех пор мало что изменилось в этом плане. Правые идеологии связывают идею прогресса с обществом, основанным на идеалах свободной конкуренции, рынка, частной собственности и предпринимательства. Однако правые политико-социальные воззрения неоднородны. Они включают целый спектр политических идеологий от ультраправых, фашизма во всех его разновидностях, расизма до либерально-демократических. Левый политический спектр представляет идеологии, которые видят социальный прогресс в постоянном преобразовании общества, в направлении достижения равенства, социальной справедливости, создания условий для всестороннего развития личности. Однако воплощение ценностей равенства и справедливости левые представляют себе по-разному. Коммунисты отдают предпочтение радикальным способам преобразования общества, предполагают достижение равенства и справедливости в условиях планово организованной экономики, приоритета общественной собственности, осуществления принципа оплаты по труду. Социалисты и социал-демократы негативно относятся к идее использования революционных средств социальных изменений и предпочитают реформы. Равенство и справедливость они трактуют не как равенство результатов, а как равенство стартов, то есть создание примерно равных социальных возможностей для индивидов, вступающих в самостоятельную жизнь. В этом они солидарны с коммунистами.